Глава 5. Хотите больше зарабатывать? Зарабатывайте. Пути увеличения доходов. Вспомните главу 3, в самом начале которой мы вспоминали наше все Роберта Киосаки и его классификацию людей по способу получения дохода. Пришло время вернуться к этой схеме. Вот она. И. Служащий или наемный сотрудник. С. Человек, работающий сам на себя. Частно практикующий юристы, врачи и так далее. B. Бизнесмен. I. Инвестор. Графически Роберт выразил это следующим образом. Описание изображения. Плоскость, разделенная на 4 равных квадранта. Левый верхний. I. У вас есть работа. Правый верхний. B. У вас собственная система и люди работают на вас. Левый нижний. S. Вы собственник своей работы. Правый нижний. Ай, деньги работают на нас. В каком бы квадранте вы ни находились, у вас есть способы повышения дохода как внутри квадранта, так и с помощью перехода в другой квадрант. И именно об этих способах мы с вами и будем говорить в данной главе. Почему я завел разговор о теме повышения дохода в книге, посвященной управлению личными финансами, то есть уже полученными доходами? Все дело в том, что в процессе консультаций по составлению личных финансовых планов для своих клиентов я часто встречался с ситуацией, когда положительный расчет плана становился невозможен при соблюдении разумных цифр доходности инвестиций без увеличения текущих доходов. Причем иногда достаточно начать зарабатывать всего на $100 в месяц больше, чтобы все цели, обозначенные в финансовом плане, могли быть потенциально достигнуты. Стоит отметить также и тот момент, что как только вы начинаете реализовывать свой финансовый план, даже самый элементарный, например, просто откладывая некоторую сумму на депозит в банке, вы автоматически становитесь немного инвестором. Вопрос эффективности ваших инвестиций мы пока оставим в сторонке. Что читать? Стоит перечитать книгу Роберта Киосаки «Квадрант денежного потока», откуда и взята схема, приведенная выше. Там более подробно расписана психология и мотивы, движущие людьми, находящимися в разных квадрантах. Давайте начнем по порядку. Не секрет, что большинство людей являются наемными работниками или служащими. Это неплохо и нехорошо, это просто факт. Таким людям для того, чтобы поднять свой уровень дохода, можно пойти различными путями. Первое. Строить карьеру, то есть планомерно развивать себя как специалиста в одной или нескольких областях. Расти профессионально, искать компанию работодателя с высокой заработной платой и уровнем социального пакета. Такими условиями могут похвастаться представительства зарубежных компаний и крупные российские организации, особенно в нефтегазовой и финансовой сферах. Второе. Превратить себя из наемного специалиста в вольного копейщика, то есть фрилансера, и работать исключительно на свой страх и риск, то есть самому искать клиентов и выполнять их заказы. Третье. Построить свой бизнес. Классический или бизнес по продаже электронных информационных товаров. Книг, бизнес-пакетов, обучающих программ, дисков или услуг через интернет. Понятно, что возможны различные комбинации вариантов. Например, оставаясь на основной работе, вы создаете электронную книгу и начинаете продавать ее через интернет. При этом параллельно вы выполняете сторонние заказы как фрилансер и вечерами учитесь на курсах повышения квалификации. Таким образом, вы можете сочетать три варианта получения дохода. Наемный работник, человек, работающий сам на себя, и интернет-предприниматель. Если вы уже работаете сами на себя, то, скорее всего, вы не захотите возвращаться к работе по найму. Тогда у вас есть следующие возможности. Либо увеличивать поток клиентов или стоимость услуг, либо строить бизнес, то есть систему, которая работает вместо вас и на вас. Ну а из бизнеса пути назад нет вообще. Как говорится, позади Москва, отступать некуда. Поэтому единственный путь – это повышение доходности бизнеса или открытие новых направлений. В этой главе я хотел бы поделиться своим, пусть небольшим, опытом повышения собственного дохода, создания новых источников дохода, поскольку испробовал за последние несколько лет в той или иной мере достаточное количество различных способов и методов. Надеюсь, мои размышления будут вам полезны как с точки зрения ответа на вопрос «что и как делать», так и в качестве определенной мотивации к действиям. Давным-давно, в 1999 году, я, как и большинство людей в тот послекризисный год, был не в лучшем финансовом положении в связи с таким же не лучшим положением моего работодателя. Необходимо было кардинально менять жизненную ситуацию и резко увеличивать свои доходы. Ниже я приведу немного подкорректированное описание моих действий в сложившейся тогда ситуации. Эту художественную зарисовку я сделал в свое время для блога «I did it», что означает «я сделал это». Добрый день. Могу я услышать Сергея Владимировича? Добрый день, я слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Вас беспокоит Петрухина Юлия, рекрутинговое агентство Russian Connection. Ваше резюме одобрил один из наших клиентов, и мы хотели бы вас пригласить на собеседование. Во вторник вам будет удобно? Да, Юля, в 11 у меня экзамен на сертификацию Microsoft Certified System Engineer, соответственно, в 15:00 вполне устроит. Приезжайте, мы ждем вас. Всего доброго, спасибо. До свидания. Так, немного переведя съежившийся внутри дух, набираем www.ruscon.ru. Что у нас вырисовывается? Клиенты Coca-Cola, Colgate Palmolive, APC, GTI, KPMG, Xerox. Получается, что именно этого звонка я ждал 4 месяца. В апреле 1999 года я ушел с предыдущей работы в никуда. Я чувствовал себя проигравшим, и беда в том, что таких, как я, в то послекризисное время были тысячи. Моей работой стал поиск работы, но не абы какой. Нужна была большая белая зарплата, практика в English, стабильность и предсказуемость. Вся эта малина росла в представительствах крупных западных компаний, так что появился шанс сорвать несколько сладких ягод с куста процветающего капитализма. Основательно проработанное резюме, десяток заваленных собеседований в конторах разного уровня, вовсе не прибавивших оптимизма, сертификационные экзамены Microsoft, курсы английского и все это, сидя без зарплаты и с полуторагодовалой дочкой на руках. Такая героическая подготовка требовала соответствующего подвига. В конце концов, это даже где-то была мечта, так что шанс не имел права быть упущенным. В день собеседования был сдан экзамен Networking Essential. И Фурускон явился образец оптимизма и уверенности в себе. Весьма кстати, Юлия оказалась привлекательной молодой особой, собеседование с которой доставляло как минимум эстетическое удовольствие. Полтора часа за халявным конторским кофе и русско-английской беседой обо мне любимом, да особенностях операционной системы Windows NT 4.0 пролетели совершенно незаметно. Мне до сих пор интересно, она действительно разбиралась в Windows NT 4.0? Итогом нашего общения явилось приглашение на собеседование в компанию. То есть треть пути была пройдена. Красно-белое здание офиса и завода компании, обладающей самым дорогим в мире брендом, весело махало мне флагами России, Москвы и бренда и щерилось в улыбке прозрачными дверьми главного входа. Но вот последующие 4 часа я, честно говоря, помню плохо. Пройдя собеседование с HR-ом, 2 часа русский плюс английский, и рассказав ей о предыдущих местах работы, успехах и неуспехах, их причинах, своем к ним отношении, да и вообще показав совершенно искреннее желание трудиться на благо капиталистического Запада в лице компании, я был с улыбкой перемещен в цепкие лапы моего возможного непосредственного начальника. Товарищу было скучно, и он не преминул поразвлекаться. Еще 2 часа русский плюс английский, выпытав все, что я знаю о предмете своих будущих обязанностей. Покидая гостеприимный дом, я совершенно не мог ворочать языком, а голубое небо и зеленая трава, август, были немного мутноватыми. Но, боже мой, как я был доволен собой. А через пару дней мне позвонили из Рускона и сообщили, что компания готова сделать мне предложение, которое разбудило меня телефонным звонком от HR. Предложение было из тех, от которых не отказываются. Это была победа. Да, на тот момент я действительно гордился таким достижением. С нуля, без знакомств и протекции, а исключительно своими руками сделал то, о чем мечтали многие. И когда люди говорили, хорошую работу можно найти только по знакомству, я просто рассказывал им свою историю. Вот только немногим она нравилась, и уж совсем единицы меняли свое мнение. Впрочем, это были уже не мои проблемы. Уверен, что найти сегодня более высокооплачиваемую работу для многих не сложнее, чем в 1999 году, когда многие компании еще не отошли от кризиса августа 1998 года. Начать можно просто с составления резюме. Это позволит систематизировать понимание своего опыта, знаний и навыков, которыми вы обладаете. После этого можно обратиться за консультацией в кадровое агентство. Они помогут вам определить уровень заработных плат для специалистов вашей квалификации и опыта. Проведут некоторый кадровый аудит, который даст понимание вашего потенциала как специалиста на рынке труда. Конечно, не стоит забывать и о повышении собственной квалификации как специалиста, профессиональная подготовка, так и человека, иностранный язык, навыки коммуникации и работы в команде и так далее. Можно даже разослать резюме и поездить на собеседование просто так, ради тренировки, навыков прохождения этих самых собеседований, то есть ведения переговоров, чтобы в нужный момент не испытывать лишнего волнения и быть более уверенным при разговоре с незнакомыми людьми. Что читать? Анна Мурадова. Фриланс. Когда сам себе начальник. Сергей Антропов. Я фрилансер. Или как навсегда уйти из офиса. Возвращаясь к моему собственному опыту, хочу сказать, что я проработал в западной компании около 3 лет, после чего со мной произошла не менее интересная история. Все опять началось, как в посредственном романе. Совершенно неожиданного телефонного звонка от совершенно неожиданного человека. Business System Support. Сергей, добрый вечер. Это была ночная смена, их я любил больше всего, по многим причинам. Во-первых, с Авиной натуре график с 18.00 до 3.00 подходит практически идеально. Во-вторых, одиночество и отсутствие суеты периодически были просто необходимы. Ну и в-третьих, всякие приятные мелочи, типа отсутствия жутких пробок на дорогах, только прибавляли такому графику привлекательности. «Серега, привет! Это Игорь из Энска!» «Господи, Игорь, сколько лет, сколько зим! Я в Москву приехал, может быть, встретимся?» «Конечно, давай в субботу созвонимся. Телефон мобильный запиши». «Записал, до субботы». «Пока». Впрочем, сейчас гораздо больше событий стали начинаться с телефонных звонков. Спасибо желто-полосатым пчелкам и их конкурентам. Зачем ждать встречи, если можно просто набрать номер и поделиться новостями, запустив очередной поток случайностей? А такое музыкальное сопровождение, порой парадоксальное, предшествует этим неожиданным сообщениям. Телефон играет Мендельсона, это жена сообщает, что у нее есть другой. Трубка орет «Директор, да пошел ты, директор!» на звонок шефа, а друзья сбивают ритм рабочего дня, разрывая мобильник шнуровским «Тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе». Целый год мы с Игорем встречались и общались достаточно регулярно, практически каждую неделю. Благо, поговорить было о чем. Да и само общение вызывало интерес и доставляло удовольствие. Мы не виделись 2 с лишним года и были абсолютно разными. Наши жизни различались кардинально. Игорь владелец собственного бизнеса, весьма прибыльного бизнеса. Я же трудился на заграничных shareholders в одной крупной западной компании. Различия виднелись во всем, начиная от уровня доходов и заканчивая психологическим возрастом. Результатом переговоров стало то, что в мае 2002 года я устроил farewell party, сделал ручкой приветливым флагом на входе в офис родной, куда я 3 года назад шел с подгибающимися ногами на собеседование и, что называется, двинулся навстречу неизвестности. Точнее, конечно, неизвестность не была такой уж неизвестной. В ней определенно вырисовывался совместный проект – разработка игр для карманных компьютеров на платформе Pocket PC. В глазах стоял бриллиантовый туман, не жиже, чем у Кисова-Рабьянинова. Будущее плавание казалось хоть и тяжелым, но сулившим совершенно невозможные перспективы. Наивные узбекские юноши. По прошествии 2 лет птица Абламинго вместо аиста принесла нам не долгожданного бизнес-ребенка, а отчет о прибылях и убытках. В конце стояла 5-значная цифра с 2 ключевыми символами перед ней – знаком минус и знаком доллара. Загнанную лошадь пора было пристрелить. Не буду здесь живописать все прелести тех самых 2 лет. Было все. Все, что бывает, когда приходится начинать с нуля. А когда это все заканчивается минусом, начинаешь себя чувствовать полным ничтожеством. Самооценка заползает под плинтус и не хочет оттуда вылезать даже за спикере, а с угрюмым выражением лица бухает водку вместе с самооценкой партнера. Замечание на полях. Если бы мы вложили эти деньги в паевой инвестиционный фонд акций, скажем, PIEO Global. Замечание на полях. Если бы мы вложили эти деньги в паевой инвестиционный фонд акций, скажем, PIEO Global, то за 2 года заработали бы, то есть получили чистую прибыль, тоже 5-значную и тоже со знаком доллар. Именно об этом я рассказывал в главе 3. Тот неудачный проект мы, конечно, закрыли, но цепочка событий и связей позволила нам выжать дополнительные возможности получения прибыли из уже существующего бизнеса, которым владел Игорь. Мы искали далеко, но нашли, не отходя от кассы. Новое направление выделено в отдельную компанию. За год отбито то, что было потрачено за 2, самооценка сидит в кресле и пьет коньяк с лимоном. А я превратился из наемного специалиста в начинающего предпринимателя. Если вы твердо уверены, что когда-нибудь, может быть уже завтра, перестанете работать на кого-либо и станете человеком, который сам ищет себе работников, то позвольте порекомендовать вам книги Юрия Морозова «Бизнес-пособие для гениев» и «На пути к метабизнесу», а также Сергея Азимова с его книгой «Как зарабатывать деньги без стартового капитала» и тренингом «Шут и деньги», благодаря которому я стал еще и инвестором и даже написал книгу. Произошло это в 2003 году, когда в процессе прохождения тренинга Сергей устроил нам встречу с директором управляющей компании PIEO Global. По ходу этой беседы я и узнал о возможности инвестирования с помощью паевых фондов, после чего мое системное мышление и техническое образование заставили начать поиск и обработку возможных вариантов того, как можно распоряжаться деньгами и описать эти варианты понятным для непосвященного человека словами. Так и родилась книга «Деньги. Руководство пользователя». На основе ее была создана уже именно та книга, которую вы сейчас читаете. Занимаясь поиском в интернете информации о личных финансах, я достаточно много времени проводил на сайтах американских финансовых консультантов и очень сожалел, что таких консультантов нет в России. Это натолкнуло меня на идею, что рано или поздно они появятся и будут весьма востребованы. А это отличная идея для нового бизнеса. Так и случилось. В 2006 году я окончил Институт независимых финансовых и инвестиционных советников и добавил к своим источникам дохода консультации по вопросам построения личного финансового плана и формирования инвестиционного портфеля. В процессе написания книги я искал способы вероятной ее реализации и натолкнулся на продажу цифровых электронных товаров и книг через интернет. Оказалось, что любой человек, обладающий уникальным опытом и знаниями, может написать свою книгу или создать обучающий пакет, после чего, используя возможности интернет-маркетинга, продать свой труд пользователям всемирной паутины. В освоении этих бизнес-возможностей мне очень помог курс Анатолия Белоусова по электронной коммерции, который распространяется через клуб сообщества интернет-коммерсантов e-commerce.ru. Что читать? Книги на основе реальных историй российских предпринимателей. «Бизнес есть бизнес». 60 правдивых историй о том, как простые люди начали свое дело и преуспели. «Бизнес есть бизнес 2». 50 ниш из жизни российских предпринимателей. «Бизнес есть бизнес 3. Не сдаваться». 30 рассказов о тех, кто всегда поднимался с колен. Таким образом, я прошел путь от наемного работника до инвестора, и сейчас у меня несколько источников пассивного, полупассивного и активного дохода. Заработная плата, проценты от прибыли в нескольких направлениях бизнеса, гонорары за статьи, продажа книг через интернет, оплата консультаций по вопросам личных финансов, проведение обучающих семинаров. 5 лет назад я и подумать не мог, что мне грозят такие варианты получения дохода, а сейчас я воспринимаю их вполне естественно и стремлюсь к следующим горизонтам. Понятно, что ваш путь увеличения доходов может отличаться от моего, однако мне хочется напомнить вам рекламный лозунг компании Adidas. Невозможно – это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы что-то изменить. Невозможное – это не факт, это только мнение. Невозможное – это не приговор, это вызов. Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное – возможно.